Глава 24. Когда коллеги в полной мере осознали услышанное, радость на их лицах уступила место смятению. 36 убийств? Первой нарушила молчание Нина. А этот образец из вашей базы случайно не связан с производителем бойцовской одежды «Опасная зона»? Связан, подтвердила Бейкер. Это запатентованная технология, которую больше никто не использовал. Она как отпечаток пальца. Не может быть! Переглянувшись с Уэйдом, воскликнул Кент. Нина непонимающе смотрела то на одного, то на другого. Вроде новость обнадеживающая. Что же их беспокоит? Бакстон, не отрываясь, глядел на телефон. А среди дел, связанных с этим образцом, есть убийство Меган Саммерс? Нина впервые услышала это имя еще до поступления на службу в ФБР, когда патрулировала улицы. В те дни все копы Вашингтона и окрестностей мечтали поймать так называемого маньяка с окружной дороги. Когда убийства прекратились, вся столица, казалось, вздохнула с облегчением. Нина попыталась понять, к чему ведут коллеги, но не смогла, в мозаике не хватало деталей. «Да», — отвлек ее от размышлений голос Эмилин Бейкер, «мы хотим перепроверить все, что связано с недавними убийствами в Вашингтоне и Сан-Франциско. Теперь, когда мы знаем, какую именно иголку искать в стоге сена, возможно, обнаружим уже знакомый материал. Впрочем, не буду заранее обнадеживать, в обоих случаях имеется сильное перекрестное загрязнение». «А что насчет бостонской жертвы?» — спросил Бакстон. «У нее на шее микроскопические частицы той же ткани. Похоже, на этот раз убийца не успел тщательно вымыть труп, прежде чем от него избавиться». «Держите меня в курсе», — попросил Бакстон. «Как только подготовите отчет, присылайте. Спасибо, что сразу нам сообщили». Закончив разговор, шеф обратился к команде. «Как думаете, это может быть простым совпадением?» «Что именно?» — вырвалось у Нины. «Что два серийных убийцы с похожим мотивом и действующие примерно в одно время носят перчатки одной и той же маленькой фирмы, производившей одежду для бойцов ММА», — ответил Кент хриплым от волнения голосом. «Если только они подельники», — сказал Уэйд. «Порой серийные убийцы орудуют сообща». Он взлохматил пальцами волосы. «Но в случае с шифром все указывает на маньяка-одиночку. Лично я уверен на все 100». «Я тоже в этом не сомневался», — заметил Кент. «Пока не позвонила Эмилин Бейкер». «Наверное, я чего-то не понимаю», — сказала Нина. «Можете ввести меня в курс дела?» «Что вам известно о маньяке с окружной дороги?» — спросил Бакстон. Нина вспомнила, как напугал горожан беспощадный убийца, охотившийся на молоденьких девушек. Его разыскивали, когда я работала в полиции округа Ферфакс. Поскольку маньяк орудовал не только в Вашингтоне, но и в двух других штатах — Мэриленде и Вирджинии, мы не догадывались, что случаи взаимосвязаны. Пока программа «Помощник по розыску опасных преступников» не выявила закономерности. Нина не стала упоминать, что в жертву убийца выбирал только тех девушек, судьба которых мало кого волновала. За 6-7 лет он совершил порядка 20 убийств, прежде чем полиция связала ниточки воедино и его персоной заинтересовалась пресса. Когда он убил еще 10, началась настоящая паника. «Помните, чем все закончилось?» «Маньяк с окружной дороги покончил с собой», — ответила Нина. «Его труп нашли рядом с телом последней жертвы, которую звали...» Нина взглянула на побледневшего Уэйда, и тот закончил за нее. «Чандра Браун». Они долго глядели друг на друга. Нина пыталась понять, о чем думает коллега. Дело Чандры Браун почти на год выбило его из колеи. Теперь-то понятно, почему Бакстон заговорил о совпадениях. «Если это не пара преступников со схожим почерком», — обратилась Нина к шефу, — «то остается одно из двух. Либо у маньяка с окружной дороги был подельник, либо труп принадлежал постороннему мужчине, а настоящий убийца уже 2 года разгуливает на свободе». «Есть кое-что еще», — тихо продолжил Бакстон. «Родители Чандры Браун подали в суд на Уэйда и бюро». «Помню эту историю», — Брэк нахмурила рыжеватые брови. Работники службы опеки забрали Чандру от родителей и устроили в приемную семью, потому что родные, отец с матерью, избивали девочку и плохо о ней заботились. За 7 лет они ни разу ей не позвонили, не спросили, как ей живется. Зато, когда дочь умерла, сразу выскочили, как чертики из табакерки, — фыркнул Бакстон. Их адвокат обвинил органы опеки и всех, кто там работает. А еще эти мамаши с папашей подали в суд на власти штата за то, что их дочки не обеспечили надлежащий надзор. «Агенту Уэйду тоже досталось», — добавила Нина. «Я облажался», — вздохнул профайлер. «Чандра погибла по моей вине. Описание человека, который ее преследовал, не совпадало с приметами убийцы Меган Саммерс, да и сходства в поведении я не нашел. Поэтому решил, что маньяк с окружной дороги тут ни при чем, и вернул дело в полицию». Все тактично промолчали, позволив Уэйду собраться с мыслями. «А потом система дала сбой», — продолжил он бесцветным голосом. «С Чандрой так и не связались. Через 2 дня ее убили». «Пресс-конференции с участием адвоката Браунов нанесли удар по репутации бюро». Бахстон снял очки и потер нос. «Вот и сейчас. Этот образец ткани может отправить расследование в тартарары», — не сдержавшись, он добавил крепкое словцо. «Если так, то я тоже виноват», — признался Кент. «Когда Уэйда временно отстранили, его дела перешли ко мне, в том числе заключение по поводу маньяка с окружной дороги. Я должен был обнаружить нестыковки». «Значит, Кент временно замещал Уэйда. Когда убили Чандру, Нина еще не работала в ФБР, поэтому не знала, к кому перешло дело после публичного фиаско заслуженного профайлера». «Нет», — возразил Уэйд. «Дело досталось вам в последний момент. А я занимался им несколько лет. Это я должен был обнаружить проблему, а вместо этого лишился работы». У него на лбу выступили капельки пота. «Прошу прощения». Он встал и ушел в хвостовую часть самолета. «Маньяк с окружной дороги орудовал 10 лет», — продолжил Кент, когда старший коллега скрылся за дверью уборной. «И убивал он по-разному, душил, избивал тупым предметом, ломал шею. Впрочем, никогда не использовал огнестрельное оружие или нож. Слишком рискованно. Поэтому мы долго не могли подтвердить, что имеем дело с серийным убийцей. Он был очень осторожен. Мы ни разу не нашли на месте преступления следы ДНК». «Как же вы связали случай друг с другом?» — поинтересовалась Нина. «Благодаря уликам. Наши коллеги обнаружили частички одной и той же уникальной по составу ткани. Возможно, имелись и другие жертвы. Все зависело от того, как добросовестно работали криминалисты». Пробелы постепенно заполнялись. В то время федералы посвящали копов далеко не во все детали расследования, поэтому о многом Нина услышала впервые. «А как вы поняли, что ткань уникальна?» «Когда программа выявила первое совпадение, мы направили в полицейские участки запрос на образцы ткани, найденные на местах нераскрытых убийств. Те, где жертвы — девушки определенного типажа». Наклонившись к Нине, Кент подчеркнул. «Серийный убийца может изменить свой метод, но не мотив». «Почему?» «Метод — это то, как именно действует преступник, в данном случае способ убийства. Он часто меняется с опытом, а мотив — это причина убивать. Глубинное стремление, оно у каждого свое. Я сравнил бы это с зудом, который невозможно унять». «С зудом?» «Когда мозг посылает сигнал о зуде, этот импульс можно погасить несколькими способами. Почесать участок кожи, пошлепать, ущипнуть или даже подождать, пока зуд утихнет. Но, как вы наверняка замечали, если начать чесаться, не так-то просто прекратить. Зуд возникает снова и снова». «Значит, серийные убийцы, единожды испытав зуд, не в состоянии перестать чесаться?» «Именно. Поэтому мы обращаем особое внимание на первое убийство. В самом начале преступник еще не усовершенствовал свой метод. Поэтому его мотив — тот самый зуд. Выявить гораздо проще. А когда мотив понятен, больше шансов найти преступника. Однако в случае маньяка с окружной дороги этот подход не сработал. Поэтому Уэйд так себя и корит. Считает, что слишком зациклился на методах, а стоило бы присмотреться к мотиву и выбору жертв. Маньяк с окружной дороги всегда преследовал беззащитных юных девушек, в то время как его методы сильно разнились. Лишь когда число жертв из 3 регионов перевалило за 20, мы наконец-то поняли, что имеем дело с серийным убийцей. Эти слова заставили Нину по-другому взглянуть на Уэйда. Она и не предполагала, с чем ему пришлось столкнуться. Наверное, Уэйд подумал, что убийца выбирал в жертвы беспризорниц только потому, что они были легкой добычей. Их пропажу не сразу заметят, не расскажут о них в новостях. Мы слишком долго копались. Слишком поздно поняли, что ключ к подозреваемому, его зуд, связан с типажом жертв, со стремлением преступника мучить и унижать. Уэйд до сих пор это гложет. Он жалеет, что не догадался быстрее. А как вам помогли частицы ткани? В отделе по работе с уликами изучили образцы материала. Химические вещества, применявшиеся при выделке ткани, привели нас к текстильной фабрике в Филадельфии. Один из местных агентов наведался туда и расспросил владельца. Тот сказал, что изготавливал ткань по специальному заказу для столичного производителя одежды, которому требовался очень прочный и эластичный материал определенной расцветки. Это была линейка спортивной одежды и экипировки для бойцов ММА под названием «Опасная зона». Дядя владельца фирмы заправлял бойцовским клубом «Стальная клетка», где племянник надеялся найти покупателей. Нина вспомнила, что в среде бойцов ММА много судачили о маньяке с окружной дороги. Пресса подняла шум, люди возмущались чрезмерной жестокостью, царившей в бойцовских клубах. Впрочем, недовольство постепенно утихло, так как психологи не смогли найти убедительной связи между контактными видами спорта и склонностью к насилию. «Уэйд с напарником допросили производителя одежды», — продолжил Кент. Тот заявил, что спросом его продукция не пользовалась, слишком уж много дешевых зарубежных аналогов, да и накладные расходы чересчур высоки. Поэтому уже более 10 лет назад он закрыл производство, а оставшийся товар продал за бесценок дяде. «Теперь я поняла, как вы вышли на конкретный бойцовский клуб», — заметила Нина. «Мы с Уэйдом и еще одним агентом поехали в клуб, чтобы допросить владельца по фамилии Сорентино. До сих пор его помню. Оказалось, он продал почти весь доставшийся от племянника товар бойцам своего клуба, причем за полную стоимость. Какой добрый дядюшка! Тот еще фрукт. К тому же он заявил, что записи о сделках отродясь не вел и напрочь забыл, кому именно продал одежду. Вообще никого не назвал? Мы пригрозили позвать друзей из налоговой. Пройдоха чуть не обделался. Он уже много лет приторговывал нелегально. Брал только наличные и никогда не отчислял налоги на прибыль. Наличными он заплатил и племяннику, когда купил у него нераспроданный товар, поэтому доказательств сделки не было. Уверен, этот жулик все спланировал заранее. Он признался, что за 10 с лишним лет обслужил больше 100 покупателей. «В общем, толку от него никакого», — вздохнула Нина. «Дальше хуже», — продолжил Кент. «Сразу после нашего визита в бойцовский клуб погибла Чандра Браун. Думаю, Сорентино разболтал про нас дружкам, а может, сам маньяк с окружной дороги заметил нас в клубе. Так или иначе, он понял, что мы вот-вот его прижмем, поэтому решил все закончить на своих условиях. Во всяком случае, так значилось в его предсмертной записке». Нину давно интересовало содержание записки, ведь ее так и не обнародовали. «А о чем там еще говорилось?» Кент бросил на нее настороженный взгляд. Должно быть, подумал, что Нина хочет перепроверить его выводы. «Мне сразу не понравилось, что послание набрано на компьютере», — вздохнул, сказал Кент. «Однако на листке содержалось признание во всех 36 убийствах, причем с деталями, о которых мог знать только сам маньяк, ведь прессе о них не рассказывали. Теперь, помимо улики, связавшей случай воедино, у нас имелось признание преступника. А самое главное — убийства прекратились». Кент сложил руки на груди. «Дело закрыли. Разве была причина копать глубже?» «Вы решили, что не было?» У Кента на лице появилось виноватое выражение. «После закрытия дела я, как и положено, провел заключительный анализ личности преступника, чтобы внести его данные в базу. Он часто проявлял агрессию на людях, презирал власть имущих. Несколько раз его арестовывали за жестокое обращение с женщинами. Все сходилось». «И после Чандры Браун убийства прекратились?» Кент вздохнул. «Теперь я вынужден признать, что Чандра — последняя жертва, о которой мы знали. Все прояснилось только сейчас. Уэйд так тихо прошел по коридору, что никто не заметил его возвращения. Этот парень — хамелеон. Меняет внешность, орудие убийства, повадки». Профайлер сжал кулаки. 2 года назад он повесил свои преступления на другого. На изможденном лице Уэйда читалось отчаяние грешника, мечтающего искупить вину. Он заговорил снова, словно его вынуждали объясниться. «Большинством серийных убийц движет неодолимая тяга, заставляя их раз за разом действовать в схожем ключе. Так возникает почерк. А у маньяка с окружной дороги почерк, похоже, предполагал постоянные перемены. Если б не экспертиза улик, мы никогда не нашли бы связь между убийствами, настолько они различались. Если маньяк с окружной дороги и шифр — одно и то же лицо, тогда он снова поменял свои повадки», — заметил Кент. «Раньше он держался в тени, а теперь старается привлечь к себе как можно больше внимания. Я пока не готов признать, что мы имеем дело с тем же самым убийцей», — сказал Бакстон. «Как отметил агент Геррера, могло быть двое сообщников, и теперь выжившие орудуют в одиночку. Это объяснило бы переход от полной конспирации к публичности. Для однозначного вывода нужно больше сведений». Повисло молчание. Какое-то время Уэйд пристально смотрел на Бакстона и вдруг, прищурившись, произнес: «Вы хотите отстранить меня от дела?» Он не спрашивал, утверждал. Смерив профайлера сердитым взглядом, Бакстон заметил: «Я предпочел бы обсудить это лично, агент Уэйд. Пусть все слышат, плевать!» — вспылил тот. «Мне нужно вести это дело, нужно найти мерзавца!» «Мало ли что вам нужно!» — отрезал Бакстон. «Я поступаю так в интересах расследования». Пока мужчины враждебно глядели друг на друга, Нина обдумала ситуацию. Бакстон собирался отстранить Уэйда, так как тот себя скомпрометировал. Рано или поздно шеф решит, что уж Нина-то скомпрометировала себя, как никто другой. Если Уэйд в его глазах обуза, то и Нину может ждать такой же вердикт. Она присмотрелась к суровому профилю Уэйда. Годы, проведенные за изучением безумцев и их деяний, не прошли для него бесследно. В глубоких морщинах залегло горькое сознание. Невозможно спасти всех и каждого. Порой преступники избегают правосудия. Для Уэйда шифр был тем самым. Тем, что ускользнул. В памяти всплыла записка, оставленная шифром во рту у Софии Гарсия Фигероа. И тут Нина ясно поняла. Доктор Джеффри Уэйд должен и дальше расследовать это дело, как и она. «Агент Уэйд много лет изучал подозреваемого», — обратилась Нина к Бакстону. «Во всем бюро никто не понимает шифра лучше, без обид», — добавила она, взглянув на Кента. «Вы правы», — отозвался тот. Нина снова посмотрела на шефа. «Теперь, когда мы поняли, с кем имеем дело, Уэйд перечитает старые записи и обновит досье подозреваемого». Бакстон скептически поднял бровь. «Вообще-то нам нужно новое досье. С нуля. Агент Кент с этим справится отлично». Понимая, что переходит границы, Нина упрямо продолжила: «Я единственная, кто выжил после нападения шифра. Уэйд составил первое досье на маньяков с окружной дороги, а Кент — посмертное. Только вместе мы соберем все фрагменты мозаики». «Иными словами, вам всем есть что предложить», — резюмировал Бакстон. Коллеги напряженно ждали, пока шеф обдумывал этот аргумент. Уэйд не спускал с Нины удивленного взгляда. «Ладно», — Бакстон глубоко вздохнул. «Вы составите новое досье всей командой и вместе будете выезжать на места преступлений», — его лицо посуровило. «Но если я замечу хоть какую-то загвоздку, если кто-то из вас поставит расследование под угрозу, я, не задумываясь, отстраню любого». Все кивнули. Уэйд повернулся к Нине, и между ними пробежала искорка понимания. Им обоим навредил один и тот же человек. Они оба упустили шифры, и тот вновь вышел на охоту. Оба винили себя в каждом новом убийстве, поэтому и цель у них была одна — поймать монстра во что бы то ни стало.